Пролог. Город Гордий пал. Под натиском македонской армии содрогались стены. Защитники в ужасе бросали оружие и падали на колени, уповая на милость победителей. В городе царила паника. Женщины, дети и старики прятались в храмах, в надежде, что боги защитят их от гнева победителей. В центре столицы Фригии, у храма всех богов, стояла старая повозка. Ярмо упряжки не надевалось на бычью шею уже несколько столетий. Это была повозка самого царя Гордия. На ней он, тогда еще простой землепашец, ехал к храму Зевса, чтобы встретить свою судьбу. Трон в те годы оказался пуст, и жители Фригии не смогли решить, кто же будет их царем. От отчаяния они обратились к Оракулу. Пророчество Оракула гласило, что первый, кого встретят фригийцы, идущим к храму Зевса, должен стать их царем. Гордий, простой землепашец, возвращался с поля домой и слыхом не слыхивал ни о каком пророчестве, так что его немало изумила приветствующая толпа, встретившая его по дороге к дому. Гордия провозгласили царем Фригии. Правил он мудро, основал столицу, которую назвали в его честь. Царь не забывал о своем происхождении и помнил, что именно судьба вручила ему бразды правления страной. На городской площади он поставил свою телегу как знак собственного смирения и покорности воле богов. Длинной веревкой, сплетенный из кизила, он привязал ярмо к оглобле телеги. Узел вышел настолько хитрым и сложным, что никто не мог его распутать. Среди жителей появилось поверье, что сами боги направляли руки царя, когда он плел этот узел, а тот, кто сумеет распутать веревку, превзойдет их волю и станет властелином всего мира. Гордий давно умер, а желающие попытать счастье все шли и шли в столицу Фригии в надежде распутать узел. На площадь выбежал молодой мужчина в доспехах македонян. Голова его была не покрыта, и светло-каштановые волосы свободно спадали на плечи. Мужчина был невысок ростом, но широк в плечах и порывист в движениях. Кожа македонца была белой, почти прозрачной. Гладко выбритое лицо раскраснелось от бега, темные глаза яростно сверкали. Воин подбежал к телеге и принялся яростно дергать узел из стороны в сторону, пытаясь распутать неподатливую веревку. «Многие приходили сюда, многие пытались развязать узел царя Гордия. Но у них так ничего и не вышло». К македонцу подошел старец в грязной засаленной одежде. Старик опирался на длинный посох, спина его была сгорблена, но даже так он был выше, чем македонский воин. «Какое мне дело до других, старик?» Вспыльчиво воскликнул молодой мужчина и снова принялся дергать веревку. «Все, кто пытается развязать этот узел, не понимают, что узел нужно сначала развязать в своей душе». Старик усмехнулся, обнажив ровные белые зубы. «Узел алчности и тщеславия, зависти и злости — вот что для начала нужно развязать». «Ты несешь околесицу, безумный старик!» Македонец отошел в сторону. «Тот, кто развяжет этот узел, будет владеть всем миром». «Сами боги завязали этот узел. Так стоит ли смертному пытаться стать с ними вровень?» Старик смотрел на собеседника сверху вниз. «Вровень?» Воин расхохотался, и было в его смехе нечто безумное. «Я не хочу становиться вровень с богами. Я хочу превзойти их. Желания твои непомерны, Александр, сын Филиппа Македонского. Старец возвысил голос. Душа твоя, суть душа маленького ребенка, который тянет к себе все, до чего могут дотянуться его руки. Только вот удержать все в слабых пальцах не получится. «Так ты знаешь, кто я такой?» — улыбнулся Александр. «Тогда тебе нет нужды объяснять, зачем я здесь». «Царь Гордий был простым землепашцем, но сама судьба сделала его царем», — проговорил старик. «Ты рожден царем, так не пытайся прыгнуть выше головы. Не гневи судьбу. Ты не сможешь распутать этот узел, пока не распутаешь узел в своей душе», — повторил старик. «Так этот узел завязал простолюдин». Красивое лицо Александра исказилось от отвращения. Царь Македонии брезгливо вытер руки пучком травы, что пробивалось сквозь брусчатку площади. «Не пристало завоевателю, покорившему полмира, касаться вещей ничтожного землепашца». Александра трясло от гнева. «Что ж, тогда тебе точно никогда не распутать этот узел», — рассмеялся старик. «Не бывать тебе властителем всех земель». Лицо Александра побагровело. Он выхватил из ножен меч и замахнулся. Старец в ужасе отпрянул, закрывая лицо руками и ожидая смертельного удара. Александр взмахнул мечом, и к ногам старика упали разрубленные куски кизиловой веревки. «Вот он, твой хваленый узел!» — презрительно воскликнул Македонский. «Никаких молний, никакой бури. Боги молчат, как и всегда. Только человек творит свою судьбу. Я завоюю весь мир с их помощью или против их воли. А этот узел не более чем веревка». Александр развернулся, взметнув пыль полами своего плаща, и направился прочь с площади. Старик наклонился и поднял с земли разрубленный узел. Длинные пальцы пробежались по веревке, словно вспоминая ее изгибы. «Ты завоюешь весь мир, Александр», — проговорил старик, «но так и не поймешь, что с ним делать». Старик убрал разрубленный узел в сумку и заковылял к храму Деметры. Войска захватчиков приближались к площади, а храм был единственным местом, где еще возможно было надеяться на спасение.